Глава 5. Во мрак. Сам не знаю, чего я ожидал. Не имею понятия, как должен выглядеть современный шаман, но поющая скала скорее напоминал страхового агента, а не чернокнижника, владеющего древней магией индейцев. Когда утром он прилетел из Сиу-Фоллс, и я вышел навстречу ему на Ла-Гуардия, он был одет в светло-серый шерстяной костюм. Его короткие волосы блестели так, будто были пропитаны маслом, а на его не совсем орлином носу торчали очки в толстой оправе. У него была светлая кожа, блестящие глаза и больше морщин на лице, чем это можно было бы ожидать у белого возрастом 50 лет. Кроме этого, он выглядел совершенно обычно и неинтересно, как любой путешествующий бизнесмен. Я подошел к нему, протягивая руку. Макушка его еле достигала моего плеча. «Мистер Поющая Скала? Меня зовут Гарри Эрскин». «Приветствую. Вы не должны обращаться ко мне, мистер. Одного Поющая Скала достаточно. Что за омерзительный полет, снежные бураны всю дорогу. Я уже думал, что мы будем вынуждены приземлиться в Милуоке». «Мой автомобиль ждет нас у выхода», — сказал я. Мы забрали багаж и вышли к паркингу. Затуманенное солнце растапливало мягкий снег, а в воздухе ощущалось предчувствие весны. Ряд капель падал с какого-то парапета на тротуар, а одна из них упала мне за шиворот. Я посмотрел вверх. «Как это получается, что они не падают на вас?» – удивился я. «Я шаман», – вежливо объяснил Поющая Скала. «Вы думаете, что капля воды осмелилась бы по мне ударить?» Я сунул чемоданы в багажник, и мы сели в машину. «Вам нравится кугуар?» – спросил Поющая Скала. «Да», – ответил я, – «он очень удобный». «У меня такой же, только зеленый», – заявил он. «Я езжу на нем на рыбную ловлю во время уикенда. Для работы же я использую маркиз». «О», – ответил я. «Оказалось, что шаманские дела в резервации в последнее время идут совсем неплохо». По пути из Ла-Гвардия на Манхэттен я спросил Поющую Скалу, что ему известно о случае Карен Тенди. «Мне сказали, что какой-то древний шаман хочет возродиться вновь в ее теле», — коротко ответил он. «И вы поверили в это без сомнения?» «Почему бы и нет? Я видел и еще более удивительные вещи. Бегство в другое время — это сильные чары. Но такие случаи известны. Если вы говорите, что это правда, и доктор Сноу говорит, что это правда, то и я склонен верить, что так оно и есть на самом деле. Вы понимаете, что все это дело надлежит хранить в строжайшей тайне?» – спросил я, опережая какой-то грузовик и включая дворники, чтобы очистить переднее стекло от капель воды, вылетавших из-под задних колес грузовика. «Естественно. Итак, я бы предпочел такого не разглашать. У меня в Южной Дакоте хорошо процветающий бизнес, и я не хотел бы, чтобы мои клиенты подумали, что я возвращаюсь к обычаям дикарей. Вы знаете также, что этот шаман чрезвычайно могуч?» Поющая Скала покивал головой. «Он и должен быть могуч, если смог перебросить себя через 300 столетия. Я почерпнул немного информации на эту тему. Как оказалось, чем больше временной промежуток, через который шаман может себя перебросить, тем сильнее должна быть его магия. Может, вы узнали что-то еще?» «Немного. Но достаточно, чтобы сориентироваться, какие шаги я должен предпринять. Наверное, вы слышали о Гиче Маниту, великом духе. Так вот, здесь мы имеем дело с духом или Маниту этого конкретного шамана. Видимо, он очень могуч, что означает, что даже его предыдущая жизнь в 1650 году была четвертой или пятой реинкарнацией. Видите, при каждом появлении на Земле в человеческом облике Маниту обогащается силой и знанием. Когда же достигнет седьмой или восьмой реинкарнации, то Маниту уже готов навсегда соединиться с Гича Маниту в чисто духовной форме. Это как бы диплом». Я сменил полосу движения. В европейском спиритизме существует подобная концепция, но я хотел бы узнать, как можно победить такого маниту?» Поющая скала выловил из кармана небольшую сигару и закурил. «Не утверждаю, что это легко», — заявил он. «Собственно, техника заключается в методе проб и ошибок. Но основной принцип таков. Каждое магическое заклятие можно обратить. Его нельзя сдержать. Оно имеет свою магическую инерцию, и стараться затормозить эту инерцию все равно, что остановиться перед несущимся экспрессом. Но этот поезд можно обратить и послать назад тем же путем, каким он прибыл. Нужна лишь достаточная мощь, чтобы изменить его курс на 180 градусов». «Это может быть проще, чем вы считаете», — сказал я. «Врачи просвечивали рентгеном этого шамана, когда он был в стадии эмбриона, и вроде он был деформирован или искалечен». «Это не имеет значения», — ответил поющая скала. «Чары были брошены тогда, когда он был еще цел и здоров, так что учитывается только это». «На самом ли деле вы способны его заставить покинуть Карен Тенди?» «Я надеюсь. У меня нет достаточно силы, чтобы отослать его назад в 17 век. Для этого нужен очень могучий и опытный шаман. Кто-то намного сильнее меня. Однако я смогу убрать его из ее тела, обратить назад внутренний процесс развития и направить его кому-то другому». Я почувствовал неприятный холод. «Кому-то другому? Вы не можете этого сделать. Какой тогда смысл в спасении жизни Карен Тенди, если в этом случае мы убьем другого человека?» Поющая скала выпустил большое облако сигарного дыма. «Мне это не нравится, мистер Эрскин. Я считал, что вы поняли связанные с этим проблемы. Иного способа не существует. Но кому тогда перейдет маниту? Это может быть кто угодно. Вы должны отдать себе отчет, что он будет биться за свою жизнь. Он решится на каждого, лишь бы тот был достаточно податлив и слаб». Я вздохнул. Неожиданно я почувствовал, как я ужасно измотан. Ведь нелегко же состязаться с кем-то, кто не знает понятия физической усталости и кто бьется за свою жизнь. «Если правда то, что вы говорите, поющая скала, то вам тогда лучше сразу возвращаться в Южную Дакоту». Поющая скала нахмурился. «Ведь наверняка вы не будете возражать, если мы перенесем маниту в какого-то бесполезного, какого-нибудь безнадежного наркомана или бродягу с Бауэри, или черного криминалиста». «Это исключено, поющая скала. До всего этого дошло только потому, что одна раса руководствовалась предубеждениями относительно другой. Если бы голландцы не угрожали этому шаману тогда, в 1650 году, теперь он не угрожал бы нам. Нельзя оправдывать тот же самый грех для другого расового меньшинства. Мы только бы повторили зло». Индийский шаман в сером костюме с интересом посмотрел на меня. «Забавно слышать такие слова от белого человека», — заявил он. «Мой отец и дед, а перед ними прадед, все оценивали белых людей одинаково. Лишенные совести дьяволы с каменными сердцами. Сегодня, когда вы, наконец, научили нас быть такими же, как вы, твердыми и безжалостными, сами вы и теряете эти черты». Шины кугуара шипели по мокрому асфальту. В машину снаружи попал желтый луч солнца. «Что ж, может быть, нам теперь легче?» — заметил я. «У нас есть все, чего мы хотели, и теперь мы можем себе позволить быть милосердными. Однако, независимо от причин, я не могу позволить переносить маниту в кого-то другого, независимо от его расы и того, насколько он бесполезен. Это просто невозможно». «Хорошо», — буркнул поющая скала. «Есть еще и другой выход. Но предупреждаю заранее, что он намного более опасен». «Какой?» «Подождать, пока шаман не покинет тело Карен Тенди. Ведь это же убьет ее. Она умрет». «В общепринятом смысле, да. Но ее собственный маниту, или дух, все еще будет жить в этом шамане. Да, тогда ее еще удастся спасти». Тем временем мы добрались до Манхэттена. Я замедлил ход и остановился на красный свет. «Не понимаю». «Действительно, это не так-то и просто», — — признал поющая скала. «Когда шаман появится на свет, появится и возможность физического контакта. Мы можем его задержать при помощи чего-то типа решетки и воспользуемся заклятиями. Тогда его можно заставить вернуть маниту Карен Тенди». «Заставить его?» Я был крайне удивлен. «Но как?» «Призывая мощь Гича Маниту. Все менее важные маниту подчиняются мощи Великого Духа. Но разве он не может сделать то же самое и убить вас, поющая скала?» Индеец задумчиво сосал кончик сигары. «Есть риск, который я должен принять. И вы его примете, если мне заплатят». «А сколько вам обычно платят?» «За раз 20 000 долларов». «Хорошо», — скривился я. «К вам трудно иметь претензии. Если бы я должен был рисковать своей жизнью, то я потребовал бы намного больше». «В таком случае», — сказал поющая скала, выбрасывая в окно окурок сигары, — «пусть будет 30 000». Решение принадлежало родителям Карен. Никто другой не был бы в состоянии заплатить за чары поющей скалы, и никто другой не имел права выразить согласие на их использование. Я отвез шамана в свое жилище на 10-й аллее, чтобы он принял душ и выпил кофе, а сам позвонил к ним. Я объяснил, кто я, и они пригласили меня на ленч. У меня была лишь надежда на то, что еда не станет им комом в горле, когда они услышат, что предлагает поющая скала. В час дня мы доехали до жилища миссис Карман. Утром здесь уже был стекольщик и вставил выбитые во время спиритического сеанса стекла. В комнате теперь было тепло, уютно и элегантно, хотя в воздухе все еще висело напряжение. Джереми Тенди был сухим светловолосым мужчиной около 50 лет. На нем был темный костюм в стиле Никсона и безупречно белая рубашка. В его лице было что-то от эльфа, как и у Карен, но оно было более зрелым и сформировано более твердыми и решительными чертами. Его жена, Эрика Тенди, невысокая и стройная, обладала длинными каштановыми волосами и удивительно большими глазами. Черное платье Диора украшали контрастирующие простые золотые украшения. Меня восхитили ее длинные блестящие ногти и часики Пиаже за 5 000 долларов. Миссис Карман вертелась вокруг и пыталась привести нас в расслабленное состояние. Но она могла бы и не стараться. Атмосфера была слишком напряженной, чтобы любые вежливые разговоры могли хоть что-то изменить. «Меня зовут Гарри Эрскин», — сказал я, пожимая руку Джереми Тенди настолько энергично, насколько был на это способен. «А это мистер Поющая скала из Южной Дакоты». «Достаточно просто Поющая скала», — вставил шаман. Мы расположились в креслах и на диване, а Джереми Тенди угостил всех сигаретами. «Доктор Хьюз рассказал мне, что вы интересуетесь случаем моей дочери», — сказал он. «Но не объяснил, кто вы и чем вы занимаетесь. Не соизволили бы вы дать ответы мне на эти вопросы?» Я кашлянул. «Мистер Тенди, миссис Тенди, многое из того, что я сейчас скажу вам, покажется высосанным из пальца. Могу только уверить вас, что и я сам вначале был также скептичен. Но доказательства настолько убедительны, что каждый, кто познакомится с ними, изучая случай болезни вашей дочери, должен будет согласиться, что именно такова, вероятнее всего, не хочу использовать слово «наверняка», ее причина». Шаг за шагом я рассказал, как Карен пришла ко мне, чтобы поведать о своих снах, как я нашел голландский парусник, как Амелия вызвала дух шамана. Я объяснил, в чем заключается реинкарнация шаманов и что мы узнали во время визита к доктору Сноу. Наконец, я рассказал о поющей скале, о том, что он хочет попробовать и сколько это будет стоить. Тенди бесстрастно слушал. Время от времени он делал глоток бренди из бокала и курил одну сигарету за другой. Но кроме этого, его лицо совершенно не выдавало и следа эмоций. Когда я закончил, он выпрямился и посмотрел на жену. Она оказалась ошеломленной и шокированной. Я не мог иметь к ней претензий. Когда рассказываешь обо всем этом холодно и спокойно, все это звучит на самом деле фантастически. Джереми Тенди склонился в мою сторону и посмотрел мне в глаза. «Хотите меня надуть, не так ли? — жестко спросил он. «Если это так, то скажите сразу, и на этом закончим дело». Я покачал головой. «Мистер Тенди, я отдаю себе отчет в том, что все звучит неправдоподобно, однако если вы позвоните доктору Хьюзу, то он скажет вам то же самое. Ну и у вас есть железная гарантия того, что это не афера. Вы не должны платить ни цента, пока Карен не выздоровеет. Если нет, то это будет значить, что поющей скале не повезло, тогда деньги ему все равно нужны не будут. Если он проиграет, то это, вероятнее всего, смерть». Поющая скала мрачно покачал головой. Джереми Тенди встал и начал ходить по комнате, как будто пума в клетке. «Моя дочь тяжело больна», — фыркнул он. «Говорят, что она умирает. Потом говорят, что она должна родить 300-летнего шамана. А затем еще, что нужен еще один шаман, чтобы избавиться от этого первого, и все это будет мне стоить $30,000». Он повернулся ко мне. «Чушь это или нет?» — спросил он. Я старался не терять терпения. «Мистер Тенди, знаю, что все это звучит как бред безумца, но почему бы вам не поверить доктору Хьюзу? Он специалист по новообразованиям. Он знает об опухолях больше, чем я о метро в Нью-Йорке. А я путешествую им с тех пор, как ходил под стол пешком. Звоните, проверьте. Но только не теряйте времени, потому что Карен умирает, и никто не знает иного метода ее лечения». Джереми Тенди остановился и посмотрел на меня, склонив голову. «Вы хотите сказать, что это не шутка?» «Я говорю совершенно серьезно. Спросите миссис Карман. Она тоже видела это лицо на столе. Правда, миссис?» Миссис Карман утвердительно кивнула головой. «Это правда, Джерри. Я видела все это своими глазами. Я доверяю вам, мистер Эрскин. Поверь ты ему, Джерри». Миссис Тенди протянула руку и взяла за руку мужа. «Джерри, дорогой, если это единственный способ, то мы должны это сделать». Наступила тишина. Поющая гора вытащил платочек и громко высморкался. Мне еще никогда не приходило в голову, что индейские шаманы могут использовать носовые платки. Наконец, Джереми Тенди развел руками. «Согласен», — сказал он. «Вы выиграли. Я хочу лишь видеть свою дочь живой и здоровой. Если сможете так сделать, то дам вам $60,000». «30,000 хватит», — заявил поющая скала, и, наверное, именно тогда Джереми Тенди поверил, что Маниту существует на самом деле. После ленча я отвел поющую скалу в госпиталь сестер Иерусалимских, чтобы встретиться с доктором Хьюзом. Карен все еще давали сильные успокаивающие средства, а у ее постели непрерывно дежурил санитар. Джек забрал нас с собой вниз, к ней, и впервые поющая скала увидел, против чего он должен будет биться. Он остановился на надлежащем расстоянии и огорченно посмотрел поверх хирургической маски. «Да», — присвистнул он, — «большая вещь». «Что вы об этом думаете, поющая скала?» — нервно спросил Джек. «Используя немного переделанную цитату из старых вестернов, доктор, отвечу, что это чертовски сильная магия. Я видел много необычных вещей, но такого...» «Выйдем отсюда», — предложил доктор. Мы вернулись в его кабинет и сели. Поющая скала вытащил из коробочки на столе гигиеническую салфетку и старательно вытер лоб. «Ну и?» — начал Джек. «Каков будет план действий?» «Прежде всего, я считаю, что времени почти не осталось», — заявил поющая скала. «При таких размерах Маниту мы должны быть готовы максимум на завтра. Я должен буду начертить магический круг вокруг постели так, чтобы этот шаман не мог его пересечь, когда выйдет. Это должно его сдержать на некоторое время, и я буду пытаться связать его своими чарами. По крайней мере, у меня есть такая надежда. Совершенно возможно, что его мощь позволит ему перешагнуть любой магический круг, какой я в состоянии создать. Не знаю. И не буду знать, пока он не появится. Все зависит от того, насколько сильно излучение подействовало на его организм. Оригинальное заклятие, которое он использовал, чтобы возродиться, все еще так же сильно, как и тогда, в 1650 году. Но каждые новые чары, которые он попробует бросить, могут быть ослаблены тем, что мы ему сделаем. Хотя, с другой стороны, может, даже и не будут. Нельзя на это надеяться. Не исключено, что он будет еще больше желать мести, а его магия будет еще более страшной». «Вы нам не даете много надежды», — вздохнул Джек. «Не могу», — ответил поющая скала. «Это такая же история, как у Давида с Голиафом. Если мне удастся попасть в него камнем из моей маленькой пращи, то при большом счастье я смогу его свалить. Если же я промахнусь, он раздавит меня». «Не нуждаетесь ли вы в чем-то?» — спросил я. «Может, в магических предметах?» Поющая скала покачал головой. «Все принадлежности я привез с собой. Если бы можно было достать мой чемодан из вашей машины, Гарри, то я начал бы немедленно с вычерчивания магического круга. Это даст нам, по крайней мере, хоть какую-то защиту». Хьюз потянулся к телефону и попросил портье. Когда же тот явился, то послал его вниз, в мою машину в подземном гараже, чтобы он принес чемодан. «Что бы ни случилось, — предупредил поющая скала, — ни в коем случае нельзя трогать тело Карен Тенди, когда шаман покинет ее. Ни в коем случае нельзя трогать его. Если вы хоть чуть-чуть его сдвинете, то шанс, что ее маниту сможет вернуться и оживить ее, будет практически равен нулю». «А что будет, если шаман сам его передвинет?» — спросил я. Поющая скала сделал несчастное лицо. «Если это случится, то мы наверняка зря теряем время». «Не понимаю только», — вмешался в разговор Джек, — «почему нельзя его просто застрелить? Ведь он, в конце концов, человеческое лицо из крови и плоти». «Это уничтожило бы все, что мы пытаемся сделать», — заявил поющая скала. «Если его застрелить, то его дух отправится туда, что индейцы называют «страной вечной охоты», а также и дух Карен Тенди, и все другие духи, которых он мог собрать в своих реинкарнациях. Если бы мы так его уничтожили, то Карен Тенди была бы безвозвратно потеряна. Он овладел ее маниту, и только он может его освободить. Добровольно или под принуждением». «И, скорее всего, нет шансов, чтобы он сделал это добровольно», — спросил Джек. «Безнадежно», — ответил поющая скала. «А как вы оцениваете свои шансы вынудить его к этому?» Поющая скала задумчиво почесал подбородок. 3%, — ответил он. «И это в самом лучшем случае». Вошел портье с чемоданом. Поющая скала положил его на стол и открыл. Насколько я мог видеть, он был полон старых волос, костей и пачек с порошком. «Все в порядке», — сказал он. «Здесь есть все. Пойдемте чертить круг». Мы снова спустились в изолированную комнату Карен. Она лежала в том же положении, что и раньше, бледная, с раздутым наростом, уже достигающим талии. Поющая скала теперь не стал смотреть на нее, он начал вытаскивать из чемодана порошки и кости, ровно укладывая их на пол. «Хочу, чтобы вы запомнили», — заявил он. «Когда я уже начерчу круг, его нельзя касаться никоим способом и никоим методом нарушать. Вы можете его пересекать, но очень осторожно, чтобы за него не зацепиться и не прервать. Нарушенный хотя бы минимально, круг уже бесполезен». «Отлично», — согласился Джек. «Я прослежу, чтобы любой, кто сюда входит, помнил об этом». Поющая скала упал на колени и из бумажной коробочки начал сыпать красный порошок, создавая круговую полоску вокруг кровати. Потом внутри этого круга он повторил всю эту операцию уже с белым порошком. На равных расстояниях он сложил побелевшие человеческие кости, бормоча над каждой из них какие-то заклятия. Затем разложил вокруг круга гирлянды человеческих волос, старые скальпы из исторического тотема его рода. «Защити меня, Гича Маниту!» — молился он. «Гича Маниту, услышь меня и защити!» Когда он произносил эти слова, я почувствовал, как холодная дрожь пробежала у меня по затылку. Карен в постели открыла один глаз и смотрела на поющую скалу с холодной враждебностью. «Поющая скала», — сказал я тихо, указывая пальцем. Индеец обернулся и увидел полный ненависти взгляд. Он нервно облизал губы, а затем обратился к Карен спокойным, хотя и полным напряжения голосом. «Кто ты?» — спросил он. «Откуда прибываешь?» Карен помолчала, а потом хриплым шепотом заговорила. «Я намного более могуч, чем ты. Твои чары не имеют для меня значения. Вскоре я убью тебя, маленький брат. Но как же тебя зовут? Мое имя звучит Мисквамакус. Вскоре я убью тебя, маленький брат с равнин». Поющая скала нервно отступил, всматриваясь в открытый глаз. И даже тогда, когда его прикрыло веко, он все еще беспокойно вытирал руки о хирургический фартук. «В чем дело?» — удивился я. «Это Мисквамакус», — прошептал он, как будто боялся, что кто-то еще подслушает. «Один из известнейших и сильнейших шаманов во всей истории индейцев. Вы слышали о нем? Каждый, кто знает что-то о индейской магии, должен был слышать о нем. Даже сиуксы знали о нем еще давно, до того, как пришли белые люди. Его считали величайшим из шаманов. Он поддерживал контакты с маниту и демонами, которых ни один другой шаман даже не осмелился бы вызвать». «Что это значит?» — спросил Джек Хьюз. «Разве вы не можете с ним биться?» Лицо поющей скалы под хирургической маской было мокрым от пота. «Могу с ним биться, естественно. Но я не дал бы много за свою победу. Мисквамакус вроде мог навязывать свою волю древнейшим и грознейшим из индейских духов. Существовали маниту такие старые и враждебные, что когда белые люди прибыли в Америку, большинство родов знали их только из легенд. Только Мисквамакус вызывал их регулярно, чтобы они ему служили. Если он сделает это сейчас, здесь, то я не представляю себе, что может случиться». «Но что могут сделать духи?» — удивился я. «Разве они могут обидеть людей, которые в них не верят?» «Конечно», — подтвердил поющая скала. «Если кто-то не верит, что тигр его может пожрать, то это же не удержит тигра, не так ли? Вызванные в физический мир, маниту обладают физической силой и физически существуют». «Господи Иисусе!» — выдавил из себя Джек Хьюз. Поющая скала громко шмыгнул носом. «Это бесполезно. Эти демоны не имеют ничего общего с христианством. Христианские дьяволы могут бояться креста и освященной воды. Эти же будут смеяться над этим и плевать в освященную воду». «Этот круг», — я указал на круг из порошка и костей, — «сдержит ли он его?» Поющая скала отрицательно покачал головой. «Не думаю. Во всяком случае, не больше нескольких минут. Может, это даст мне немного времени, чтобы бросить на него несколько заклятий. Однако Мисквамакус был одним из лучших специалистов по магическим кругам. Он мог создавать такие, которые сдержали бы страшнейших из духов. Этот сильнейший, который я только мог создать. Он же наверняка разорвет его без малейших хлопот». «Я беспокоюсь о Карен», — вмешался Джек. «Если здесь, в этой комнате, должна произойти великая битва чернокнижников, то переживет ли она ее?» «Доктор Хьюз», — ответил поющая скала, — «в этом положении мы можем выиграть все или ничего. Если выиграю битву я, она переживет. Если нет, то нет никаких гарантий, что выживет хоть кто-то. Шаман, такой могучий, как Мисквамакус, может без труда убить нас всех. Кажется, вы не понимаете, чем являются демоны. Когда я говорю, что они могут, то это не значит, что они могут спортивно побороть человека. Выпущенные из бездны, без всякого контроля, они способны сравнять с землей этот госпиталь, этот квартал и даже весь город. «Вы преувеличиваете», — не сдавался Джек. Поющая скала вместо ответа еще раз проверил свой магический круг и вывел нас из комнаты. В коридоре мы сняли маски и развязали фартуки. «Могу сказать только одно. Подождем и увидим», — подвел черту под ситуацией поющая скала. «А сейчас я охотно бы перекусил и выпил бутылочку пива. Есть ли в этом госпитале буфет?» «Идемте со мной», — предложил Джек. «Предстоит долгая ночь. Нам нужно набраться сил». Я посмотрел на часы. 17:15. Завтра в это время мы уже будем знать, кто победил. Когда мы вернулись из буфета, в кабинете нас уже ждал лейтенант Марино из полиции Нью-Йорка. Он терпеливо сидел, сложив руки на коленях, а его подстриженные ежиком волосы торчали во все стороны, как у Микки Спеллиена, до еженедельного визита к парикмахеру. «Приветствую вас, мистер Эрскин», — сказал он, поднимаясь, чтобы подать мне руку. «Что-нибудь стряслось, лейтенант?» — недоверчиво спросил я. «Да так, кое-что. А вы, наверное, доктор Хьюз?» — обратился он к Джеку. «Лейтенант Марино!» — он взмахнул своим удостоверением. «Это поющая скала», — представил я индейца. «Рад с вами познакомиться», — ответил лейтенант Марино. Все вокруг стали пожимать друг другу руки. «Какие-то хлопоты, лейтенант?» — спросил я. «Да. И еще какие. Знаете ли вы Амелию Круза и стюарда МакАртура?» «Конечно, это мои старые друзья. А что-то случилось?» «Они мертвы», — заявил лейтенант Марино. «Утром у них вспыхнул пожар в вилледже. Оба они сгорели». Я оцепенел. Весь дрожа, я нашел кресло и сел. Джек Юс вытащил свою бутылку бурбона и налил мне порцию. Я сделал большой глоток. Лейтенант Марино сунул мне в руку зажженную сигарету. Я чувствовал сухость во рту и с трудом владел своим голосом. «Боже, какой кошмар!» — с большим трудом выдавил я. «Как это случилось?» «Не знаем», — Марино пожал плечами. «Я думал, что вы можете об этом что-то сказать». «Как это? Что я должен знать? Я ведь только от вас это и узнал!» Детектив склонился и спросил конфиденциальным тоном. «Мистер Эрскин, в субботу утром пожилая дама по фамилии Герц упала со ступени и умерла. Сегодня у нас понедельник. Еще два человека погибают от довольно необычного случая в своем жилище. Все эти лица имеют между собой что-то общее. Все они ваши друзья. Не считаете ли вы, что я поступаю неверно, проводя обычный сбор информации?» Я выпрямился в кресле. Мои ладони дрожали, как у паралитика. «Вы правы, но у меня есть свидетель, который может подтвердить, где я был сегодня утром. Я был на Лагвардия, чтобы встретить там присутствующего здесь поющую скалу, прилетевшего из Южной Дакоты». «Правда ли это?» — обратился лейтенант к индейцу. Поющая скала кивнул головой. Казалось, что он о чем-то думал, и мне хотелось бы узнать, о чем именно. «Хорошо». Марина встал. «Это все, что я хотел бы знать. Мне жаль, что я принес плохие вести». Он хотел выйти, но поющая скала схватил его за руку. «Лейтенант», — спросил он, — «знаете ли вы точно, что случилось с теми людьми?» «Трудно сказать. Огонь вспыхнул моментально. Скорее как бомба, а не как пожар. Оба тела обуглены. Теперь мы проверяем, нет ли в зале следов каких-нибудь взрывчатых веществ. Но наверняка мы ничего не найдем. Там нет никаких повреждений, типичных для ударных волн. Может, какая-нибудь электрическая авария. Результаты мы узнаем дня через 2-3. «Ясно, лейтенант», — сказал тихим голосом поющая скала. «Благодарю». Марино задержался у двери. «Мистер Эрскин, я был бы на самом деле благодарен, если бы вы день или два не выезжали из города. Мне хотелось также знать, как можно с вами связаться на случай, если появятся какие-нибудь новые проблемы». «Естественно», — обещал я, — «я буду поблизости». Когда же он вышел, поющая скала положил мне руку на плечо. «Гарри», — сказал он, — «теперь мы знаем точно, против чего мы бьемся». «Не думаешь же ты?» «Нет, не думаю», — заявил он. «Я знаю. Твои друзья рассердили мисс Квамакуса, вызывая его во время этого вашего сеанса. Он появился, вероятнее всего, лишь для того, чтобы узнать, кто осмелился вызвать его из бездны. Призвать же такой огонь для него не представляет никакого труда. В магии равнин он называется «молния, которая видит», поскольку попадает только в тех, кого шаман хочет убить». «Но ведь Гарри тоже участвовал в сеансе», — заметил Джек Хьюз, морща брови. «Почему тогда мисс Квамакус не поступил с ним так же, как с ними?» «Из-за меня», — объяснил поющая скала. «Может, я и не сильнейший шаман в истории, но амулеты защищают меня от таких простых чар. Так же, как и тех, кто является моими друзьями или находится поблизости. Можно еще допустить, что мисс Квамакус не в состоянии пока развить всю свою магию, поскольку он еще полностью не возродился. Но это, конечно, только догадки». «Это невероятно», — заявил Джек. «Мы живем в век технологий, а какие-то типы древности в 400 лет могут огненным взрывом поразить кого-то на расстоянии пару миль отсюда, в Вилледже. Что ко всем чертям здесь творится?» «Творится магия», — ответил поющая скала. «Настоящая магия, создаваемая так, как человек использует свое окружение — скалы, деревья, воду, землю, огонь и небо, а также использующая духов — маниту. Сегодня мы уже забыли, как все это вызвать себе на помощь, забыли, как бросать истинные взгляды. Но ведь все это еще можно делать. Духи все еще там, где они были, готовые прибыть на вызов. Столетие для них — то же самое, что для нас наносекунда. Они бессмертны и терпеливы, но они и могучи, и голодны. Нужно много силы и отваги, чтобы вызвать их из бездны, и еще больше сил, чтобы отослать их назад и закрыть ворота, через которые они проходят». «Знаешь что, поющая скала?» — буркнул Джек. «Когда ты так все это говоришь, то по моему телу проходит дрожь». Поющая скала спокойно и внимательно посмотрел на него. «У вас есть все причины, чтобы чувствовать эту дрожь. Это, вероятно, сильнейший источник дрожи, который когда-либо имел место».